Дезиньори с облегчением улыбнулся, но все-таки спросил: «А уверены ли мы в этом? Ведь добрая воля была у нас, в конце концов, и тогда». «Еще бы!» — засмеялся кнехт. «И своей доброй волей мы невыносимо мучили себя и терзали. Мы друг друга тогда терпеть не могли. Не могли инстинктивно. Каждый из нас видел в другом что-то незнакомое, мешающее, чужое и противное. И лишь иллюзия обязательства, сопричастности друг к другу заставляла нас целый вечер играть эту тяжкую комедию. Это мне уже тогда стало ясно, вскоре после твоего отъезда. Мы оба еще не преодолели вполне прежнюю дружбу, как и прежнюю вражду. Вместо того, чтобы дать ей умереть, мы считали себя обязанными выкопать ее и как-то продолжить. Мы чувствовали себя ее должниками и не знали, чем заплатить долг. Разве не так?» «Мне кажется, — задумчиво сказал Плинио, — ты сегодня еще излишне вежлив. Ты говоришь, мы оба. Но ведь не оба мы искали и не могли найти друг друга. Искание, любовь были целиком с моей стороны, как и разочарование и боль. Что, спрашиваю тебя, изменилось в твоей жизни после нашей встречи? Ничего. А для меня она обернулась глубоким и мучительным переломом, и поэтому я не могу подхватить смех, которым ты с ней разделываешься. Прости», — ласково успокоил его кнехт. «Я, видно, поторопился, но надеюсь, что со временем добьюсь того, что ты подхватишь мой смех. Ты прав, ты был тогда ранен, но не мной, как ты думал, и, кажется, все еще думаешь, а пропастью отчуждения, лежащей между вами и Касталей, пропастью, которую мы оба во времена нашей школьной дружбы, казалось, преодолели, и которая вдруг разверзлась перед нами во всю свою страшную ширину и глубину. Если ты возлагаешь какую-то вину на меня лично, прошу тебя, выскажи свое обвинение откровенно». «Ах, обвинений у меня никогда не было. Была разве что жалоба. Тогда ты не услыхал ее и, кажется, не хочешь услышать и сегодня. Тогда ты ответил на нее улыбкой и выдержкой, и сегодня поступаешь так же. Чувствуя тепло и глубокую доброжелательность во взгляде магистра, он все же не переставал твердить свое. Ему хотелось излить, наконец, боль, которую он так долго носил в себе».